Так размышляя стоял, а к нему Ахиллес приближался, грозен, как бог Эниалий, сверкающий шлемом по сечи. Ясень отцов Пелеонский на правом плече колебал он, страшный, вокруг его медь ослепительным светом сияла, будто огнь распылавшийся, будто всходящее солнце. Гектор увидел и взял его страх. Оставаться на месте больше не мог он. От скейских ворот побежал устрашенный. Бросился гнаться Пелит, уповая на быстрые ноги. Словно сокол на горах, из пернатых быстрейшая птица, вдруг с быстротой несказанной заробкой несется голубкой, в стороны вьется она, а сокол понад нею, и часто разом он крикнет и кинется, жадный добычу похитить. Так он за Гектором пламенный гнался, а трепетный Гектор вдоль под стеной убегал и быстро оборачивал ноги. Мимо холма и смоковницы с ветрами вечно шумящей, оба вдали от стены колесничной дорогой мчались, оба к ключам светлоструйным примчались, где с быстротою два вытекают источника быстропучинного Ксанфа. Теплой водою струится один, и кругом непрестанно пар от него подымается, словно как дым от огнища, но источник другой — и средь лета студеный катится, хладный, как град, как снег, как в кристалл превращенная влага. Там, близ ключей, водоемы широкие, оба из камней были красиво устроены. К ним свои белые ризы, жены трояны прекрасные, тщери их мыть выходили в прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской. Там прорестали они и бегущий, и быстро гонящий. Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший, бурно несясь. Не о жертве они, не о коже воловой спорили с бегом. Обычная мзда то ногам бегоборцев. Нет, об жизни ристалися Гектора, конника Трои. И как на играх, умершему в почесть победные кони, окрест меты беговой, с быстротою чудесную скачут, славная ждет их награда, молодая жена или треножник, так троекратно они пред великую Троей кружились, быстро носящиеся. Все божества на героев смотрели. Слово меж оными начал отец и бессмертных, и смертных. Горе! Любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце. Гектор, муж благодушный, тельчие тучные бедра мне возжигал в благовоние часто на Иде холмистой, часто на выси пергамской. Однесь, Ахиллес, градоборец, Гектора около града преследует бурный рестатель. Боги, размыслите вы и советом сердец положите, Гектора мы сохраним ли от смерти? Или напоследок сыну Пелея дадим победить знаменитого мужа?